Глава 30. «Что ты делаешь в моей спальне?» — проговорила я осторожным, вкрадчивым голосом. Роберт сидел в кресле, широко расставив ноги, и поглаживал светлячка, сидевшего на подлокотнике. Кот ластился к руке дракона, обтирался о его кисть мордочкой и так, и сяк. Анхар же, положив голову на лапы, мирно спал на ковре у драконьих ног. Увидев меня, Роберт отодвинул кота и выпрямился жестом, приглашая сесть в соседнее кресло. «Я хотел попросить тебя кое о чем», — сказал он устало. Я с интересом уставилась на дракона. «Попросить — это что-то новенькое. Обычно мы приказываем и не слышим возражений». «О чем?» Я тут же запахнула полы халата, чувствуя себя совершенно беззащитной под пристальным взглядом. Переступила с ноги на ногу, приближаться не решалась. «Присядь». Вот и знакомые нотки приказного тона. И не поспоришь. Я медленно подошла и опустилась на краешек кресла, внимательно глядя на дракона. Он снова обвел меня взглядом, будто решая, просить или не просить. Выглядел дракон подавленным и даже каким-то нуждающимся. И мне стало нестерпимо интересно, о чем меня хотели попросить. Я вытянула шею и повела бровями, разглядывая, как Роберт сжимает пальцы от терзающего его беспокойства. «О чем ты хотел попросить?» — спросила мягко. «Я бы хотел, Лера, чтобы Маргари, моя сестра, была уверена, что у нас с тобой счастливый брак. Это важно для меня. Поэтому хотел попросить тебя при ней вести себя особенно осторожно и...» Роберт слегка осекся, и я не дала ему договорить. «И убедительнее притворяться?» Не удержалась и съязвила. «Ведь я и так делаю все, стараюсь». Брак даже хотела подтвердить. «А он?» «Не притворяться, а тщательнее соблюдать договор», — строго поглядел на меня дракон. «У тебя претензии к тому, как я его соблюдаю?» Роберт поглядел на меня так, что у меня мороз побежал по коже, и волоски встали дыбом. «Есть опасения. Никаких выходов из особняка, выездов, встреч. Ничего, что может показать тебя в невыгодном свете». Прогрохотал он голосом, похожим на колокольный набат. Я поняла, что он намекает на прошлые мои встречи с эскортом. Жирно так намекает. Я и сама была не в восторге от мерзавца-мага и по своей воле больше ни в жизни не желаю с ним встречаться. А ведь проклятый магистр наверняка будет искать возможность со мной повидаться, проконтролировать, надавить. «Будь уверен, Роберт, больше никаких встреч не будет», — кивнула я. «Ты не заболела?» — Адельхард приподнял бровь и смерил взглядом. «Нет. А что?» — я ощупала свое лицо. «Вроде не горю, нет». «Как-то ты неожиданно покладиста, хотя с часа назад злилась, как демоница, что я тебя разбудил». «Ты меня не разбудил, а обломал, Роберт». «Ух, никто еще меня так не злил, как ты. Ну, просто бесит этот дракон». Привязка, конечно, перестала действовать, потому что теперь при взгляде на Адельхарта у меня вместо бабочек в животе разгорался огненный вихрь праведного гнева. Надо же, в постели с молодой женой он просто спать собирался и даже прямо уснул. Я порывисто вздохнула, чувствуя, как из ноздрей вырывается пар. Плотно закусила губы и сплела руки на груди, только бы снова не начать ругаться и пылить. До добра споры не доведут. Ой, не доведут. А нам еще артефакт добывать. «Маргари будет уверена, что этот брак настоящий», — пробурчала я, не размыкая зубов. «Я уж постараюсь. Девочка еще раз передо мной извинится за свои слова». «Хорошо. Тогда утром ты выйдешь через мою спальню, вернее... Мы вместе выйдем и будем завтракать все вместе в столовой». Ну, это не самое страшное, что я могла услышать. «Хорошо», — промычала я, продолжая сидеть прямая, как шпала, и стискивать зубы от негодования. «Тогда спокойной ночи, Лера». Адельхард поднялся с кресла, обвел меня задумчивым взглядом, будто желая что-то еще добавить или даже приблизиться и поцеловать. «Нет, Лера, тебе показалось». Ничего так и не добавив, Адельхард подошел к двери в свои покои. Анхар, на удивление, остался лежать на ковре, даже не подняв головы. Зато светлячок спрыгнул с подлокотника кресла и, подняв трубой хвост, отправился за драконом. «Ах ты, маленький предатель!» Роберт удивленно хмыкнул, пропуская кота первым в свою спальню. «Дверь на ночь останется открыта, Лера», — предупредил Адельхард, вернув свой фирменный приказной тон, с которым, даже если захочешь, не поспоришь, все равно будет по его. Но я на всякий случай спросила, «Зачем?»